Алло. Алло, это Иван. Да. Алло, Иван, это вас вот из игромании беспокоят, вот, главный редактор. Ну. А, это Иван Тарасенко, да? Нет. А кто это? С кем я А вы разговариваю? ошиблись номером. Алло, Иван. Алло. Алло, Иван. Иван, Алло. не бросайте трубку, Иван. Я вам хочу обсудить предложение по работе с вами в игромании. Игромания? А я вас разве знаю? А? Нет, Я вы вас меня... не знаю. В том-то и дело, вы меня не знаете. Я вот вам звоню, я посмотрел ваши обзоры, и вы мне понравились, и я вот хочу вам предложить пост обзорщика главного в игромании, вот на сайте игромании. А у нас не получится ничего. Почему? А не запретили. Что вам запретили именно? Ну, как-то... Ну, семья запретила мне делать отрегловые обзоры пока что. Вот. Ну, просто понимаете, это вот за 5000 долларов вот в месяц. Обзор у нас Какая? игромания. 5000 Подождите. долларов. Говори, говори, там. Ерундой не занимайтесь. С какой ерундой? Обычной. Я редактор журнала «Игромания» и сайта тоже. И я хочу предложить, не знаю, кто вам, это сын ваш или кто, а хочу предложить ему... А? Лапшу на уши моему сыну не вешайте, не звоните Я больше. не вешаю вам лапшу на уши.